Глава 79. Рымарь. Как адвокат по уголовным делам, он работал в трудные времена, поэтому понимание исторического контекста крайне важно для понимания его личности. Станислав Рымарь-младший, сын адвоката Мандель. Человека, которого назначили адвокатом Марии Мандель, звали Станислав Рымарь. На фотографии Рымаря в его удостоверении личности, сделанной в 1943 году, изображен человек с прямым, но осторожным взглядом, темными волосами, аккуратно зачесанными на бок, тщательно ухоженными и подстриженными усами, клинообразным лицом с тонкими чертами и выдающимся вперед лбом, а также очками в черной оправе. Рымарь родился в 1914 году, был на 2 года моложе Марии. И на момент суда ему было 33 года. Он славился блестящим интеллектом и честностью. Когда читаешь вступительное слово Рымаря на процессе, становится ясно, что защита заключенных была для адвокатов политическим минным полем. В надежде понять этого человека и ту невозможную нагрузку, с которой он столкнулся, в 2004 году мы разыскали сына Рымаря, сегодня известного в Варшаве адвоката. Станислав Рымарь-младший — симпатичный мужчина с темными волосами, в которых проблескивает седина, неброскими очками на лице и с ярким характером. Один из самых известных адвокатов Польши, он в течение нескольких лет занимал пост президента Высшего совета адвокатов, а теперь является судьей Конституционного суда. Юриспруденция всегда была для него семейным делом. Рымарь упоминает, что его дед, отец и дядя были адвокатами, а теперь и он сам, и его старшая дочь тоже стали адвокатами. Станислав говорит о своем отце как о человеке с миссией в жизни, который был предан своим клиентам, проводя с ними долгие часы при подготовке линии защиты. Рымарь-младший подозревает, что его отец, прекрасно владевший немецким языком и получивший докторскую степень в Германии до войны, много раз общался с Мандель. Он всегда много и обстоятельно беседовал со своими клиентами. Ему нравилось как можно лучше разобраться в деле. А сделать это он мог, только вступив в близкие отношения с клиентом. Рымарь-младший родился в 1941 году. И как и Йоланта Островская и Яцек Канский, во время судебного процесса был молодым студентом. Он вспоминает, что это были трудные времена. Это были очень трудные, сталинские времена. Поэтому мои родители, ради нашей безопасности, ни с кем не говорили на эту тему. Мы обсуждаем вступительное слово Рымаря-старшего на суде. Рымарь-младший с гордостью заявляет, что его отец был превосходным оратором, любил цитировать классику и учился в классической школе, где все ученики должны были очень хорошо знать не только латынь, но и греческий. Да, у него был ораторский талант. Он был прирожденным адвокатом. Он был очень эмоциональным и работал с полной самоотдачей. У него можно было научиться тому, как вести дело. Но он легко перегорал. А в те времена быть адвокатом было нелегко. Несмотря на огромные и очень явные трудности, с которыми пришлось столкнуться в ходе этого процесса, Рымарь-младший заключает. Да, он был молод в то время, но таков был его характер. Его характер сформировался уже тогда. Он был жестким, бескомпромиссным, с глубокой, непоколебимой верой в то, что он делает. «Для меня отец всегда был примером характера, мужества и бескомпромиссности, ума и знаний». Другой адвокат, доктор Войцех Дудек, после войны работал в Кракове. В 2004 году это невысокий мужчина с редеющими седыми волосами и серыми глазами. Он хорошо знал Станислава Рымаря, часто встречался с ним за чашкой кофе и был впечатлен его мужеством. Дудек запомнил Рымаря очень подтянутым и высоким человеком, который держался прямо, всегда носил свежую рубашку и галстук-бабочку и смотрел прямо в глаза. В суде Рымарь вел себя смело, что навлекало на него беды, дисциплинарные взыскания. Он никогда не сдавался и не уступал никому. Поскольку в Польше царил коммунистический период, Дудек описывает определенные ограничения на то, как адвокат мог говорить в суде, особенно если речь шла о военном суде или делах, в которых подозреваемые были задержаны по политическим мотивам. Это и стало причиной дисциплинарных проблем Рымаря. Его выступления были чрезвычайно смелыми и неполиткорректными. Опасный политический климат заставлял каждого адвоката подбирать формулировки с осторожностью человека, пробирающегося через минное поле. Было очень легко ошибиться словом. Все время приходилось подчеркивать положительные стороны социализма. Так что надо было исходить из соображений политкорректности, которые он не мог приспособиться. Он защищал своих клиентов так же, как делал бы это сегодня, так же, как если бы мог делать это как угодно. Несмотря на это, Дудек не считает, что назначение Рымаря адвокатом преступников Аушвица было наказанием. Он вспоминает, что адвокатов выбирали случайным образом, так что назначение Рымаря на этот процесс было простым совпадением. Рымарь-младший не уверен, было ли это назначение наказанием или нет. «Не знаю. Мой отец всегда был человеком реакционным. В то время наша семья попала в список интеллигенции, составленный русскими коммунистами. Людей в этом списке должны были выгнать из Кракова. Еще до войны мой дед и отец значились в нем как политические активисты. В те времена отец считался политическим врагом, но он всегда оказывался там, где считал нужным быть, где людям требовалась помощь. Отец относился к людям не по-меркантильному, поэтому в первую очередь это был вопрос помощи и только затем вопрос оплаты. Он как-то не придавал этому значения. И я воспитывался в такой атмосфере. Мы едва сводили концы с концами. Во время учебы я работал статистом в театре Словацкого, поэтому прежде всего это было служение другим людям, и меня тоже воспитывали именно так. Мария Мандель и Станислав Рымарь вскоре начали проводить встречи, готовясь к судебному процессу.